На Канарах. Ольга Дубравина улетала отдыхать на Канары. «С мужем?» — ехидно интересовалась по телефону приятельница. «Нет!» — Ольге почему-то было неприятно объяснять. «У него много работы». «Значит, с любовником?» — допытывалась трубка. «Не говори ерунды!» — искренне возмутилась Дубравина. «Ну, тогда за любовником!» И на другом конце провода горестно, подытоживающе вздохнули. В первую же ночь на острове она проснулась в просторном и пустом номере от грохота, далекого и близкого. По балкону кувыркались пластмассовые стулья, бились о стеклянные двери. Внизу у подножья 16-этажного отеля рокотал океан, свежая пена рвала темноту. Волн не было видно. Прибой барабанно бахал в скалы. Океан шел на штурм. Ветер выл, свистел и пугал, как в голодную русскую зиму. Ольге вдруг стало страшно и одиноко. Почему-то ей представился голубой глобус в аккуратной сетке меридианов и параллелей. Планетка была расчерчена на милые, симпатичные, но все же тюремные клеточки. Чья-то жестокая рука крутила, забавляясь глобус, произвольно выбирала жертвы. Невидимая власть разгребала тесную московскую суету, легко двумя пальчиками взяла за шиворот Дубравину, играючи пересадила ее в другой квадратик планеты. Ольга не была новой русской. Летом отдыхала в Крыму или в Сочи, и никаких экзотических островов никогда не желала. Все вышло странно. Президент их фирмы, скупой, некрасивый грек, с такими характерными чертами лица, что Дубравина при встрече с ним долгое время не могла сдержать улыбки, вдруг вызвал ее неделю назад, похвалил за толковый отчет и вручил конвертик с путевкой. Противиться было невозможно. В фирме это понимали. И вот теперь Ольга лежала на необъятной казенной постели, величиной с ее комнатку в Москве, и тревожно слушала заоконный рев. Она накрывала голову тощей синтетической подушкой, но волокно лишь убирало шумы, помехи. Казалось, что легионы, закованные в броню, идут на приступ, скандируя в тысячи беспощадных глоток: «Уезжай! Уезжай!» Под утро, когда в гигантских на всю стену окнах посветлело, океан стал стихать, и она уснула. Днем, лежа в теплом каменном закутке на берегу, она лениво вспоминала свои страхи. Ветер все еще трепал верхушки пальм, облака набегали и кутали непослушное солнце, но океан помалкивал, редко и презрительно шлепал волнами, брызги были похожи на плевки. Вода была зловещей и темной. Редкие купальщики, преимущественно старые, изможденные немцы, ничуть не стеснявшиеся и, похоже, даже гордившиеся своей устрашающей наготой, отважно окунались, не решаясь плыть.